Катакури, несмотря на то, что мог видеть будущее, ничего не смог сделать против связки контроля крови и молнии в ебало, которая выжгла ему внутренности после нескольких минут постоянной прожарки покрытой хаки тушки, да еще и сверху я постоянно из него влагу вытягивала, чего как только его выносливость истощилась, молнии подожгли его иссохшее тело как спичку без шансов на реанимацию. Это попортило первое впечатление дочурок большой мамочки, но со временем они смирились и страхались со мной. Немалую роль сыграло то, что большая мамочка их пугала до усрачки, и они ненавидели ее за то, что она сожрала почти всех мужей своих дочерей, как и нескольких внуков. Так что обижались они только за смерть Катакури и других своих братьев, которые были, честно говоря, конченными ебанатами и маньяками. Даже Смузи была ебаной сучкой-людоедкой, но я ей вырвал сердце, поставив замену без фрукта, и выбросил это говно в море. Хотя себе скопировал фактор происхождения фруктовыжимания, ибо он потенциально хорошая концепция. Еще несколько сотен лет пришлось выжигать все блядское пиратство и революционеров в этом упоротом мире. Каждые 10 лет появлялись ебанаты, желающие возродить старые добрые времена, но в итоге им справилась, и к тысячному юбилею с момента основания она все же воплотила свою мечту, и мир стал полностью ей подконтрольным, а агенты мирового правительства чипировали всех и каждого новорожденного жителя этого мира как на островах, так и в небесах и океане. А все потому, что в этом мире стабильно рождались какие-то сумасшедшие долблоебы, которые хотели устроить анархию и беспредел. Сначала они реально были геморроем мирового масштаба, но в итоге чипирование развивалось технологически, и мы создали полностью автономную систему, которая наблюдала за каждым человеком с самого рождения, и всех маньяков и анархистов выявляли еще на стадии личинки, после чего стерилизовали и отправляли на заводы, где они не получали никакого образования и работали до смерти без шансов обучиться хаки или еще какому-то дерьму. Еще сотня лет регулярной кастрации дебилов позволила очистить этот мир от дегенеративных генов, и в итоге мир просто расцвел и превратился в космическое высокотехнологичное государство. Для начала люди колонизировали спутники этого мира, а потом начали терраформировать соседние планеты. К этому времени все дьявольские фрукты были найдены и изолированы в специальном хранилище, где их изучали современными технологиями и всяческими иными энергиями и методами. В итоге даже я, несмотря на свою несклонность к изучению сложных наук, осознал, как именно улучшить обычного человека без необходимости жрать мутаген в виде мяса морских королей. Без всяких дьявольских фруктов можно всего лишь развить склонность к росту той самой энергии, что используется в ракушике, ибо эта энергия напрямую зависит от тела и генов человека. Тем временем фрукты и воля — это уже совсем другие энергии, сильно завязанные на душу и очень слабо на тело, в основном повышая требования к силе и выносливости, чтобы пользоваться энергиями воли. То же самое с мастерством меча, тут больше зависимость от разума, чем от тела, но в сильном теле вероятность сдохнуть от истощения или перенапряжения сильно ниже. Этот мир, как по мне, исчерпал себя, все ровно не смогу ничего выучить или запомнить из того, что наизобретали ученые, и даже фрукт Вегапанка сильно зависит именно от физического мозга, и как только я его убирал со своего тела, было просто невозможно сконцентрироваться, чтобы четко вспомнить все, что я запоминал этим фруктом, будто он это какая-то флешка, без которой я ни хрена не могу. В общем, пришлось от него отказаться и жить как нормальный не сильно умный мужик, иначе это грозило тем, что я стану совсем дауном, что ничего не может без костыля в виде фрукта. Вегапанк, кстати, это почувствовал на себе, когда в ходе экспериментов удалял себе сердце, и только созданный мной его клон смог вернуть ему силы и способность думать как раньше. Девушки тем временем совсем забыли о мне и уже несколько раз бросили и вернулись ко мне, чтобы пожить отдельно и просто погулять, и в итоге просто перестали со мной встречаться, потому как им стыдно за то, что они творили в своей долгой жизни. Реально мне плевать, ибо они просто постельные грелки, за редким исключением вроде Валентин, которая самая лучшая девочка. Проблема в том, что девушки винят сами себя за то, что предали меня. Ну, мне в общем-то посрать. С этого мира я вообще только Валентин взял бы себе, а остальные даже им уж слишком непостоянные. Впрочем, и про мир Старков тоже АСМА можно сказать, там вообще нет девушек, которым я доверяю настолько, что хотел бы их забрать в мир Марвел. Только в мире Аватара у меня есть настолько глубокие связи, что я после тысячи лет странствий по другим мирам так и не оставил идеи призвать своих жен. Наверное, это потому, что они были первыми, кого я просто не смог отпустить. Даже в мире кунг-фу панды я не сильно проникся чувствами к своим женушкам и деткам, и скорее всего из-за того, что я там меньше 15 лет жила, в мире Аватара люди как бы проще, и жил с ними почти вечность. Очнувшись в постели с Тони Старк, я скривился. Блять, Прошлый я снова сбросил на меня весь этот геморрой, но хотя бы выцвели все те чувства, что были после пробудки в ее постели. Решил, что потрахались, ну и хуй с этим. Тоня, конечно, была удивлена тем, что я вел себя, будто ничего не случилось, но это было приятное удивление. Тем не менее, она перестала водить к себе проститутов Маадили и трусов. Мда, я первые 3 дня все ждал, когда она вернется к старой жизни, но она спала только с Пипер и в итоге втащила меня в постель потрахаться с Пипер. Ну, второй раз уже не так противно. Также я на выходных потрахивал Гвен, Петру и Джин. С Харди я перестал спать, потому как она не хотела создавать проблемы со Старк, или скорее не хотела, чтобы Старк затащила ее в постель, и мать начала использовать дочь, чтобы влиять на Тоню или меня. Вполне по-дружескому, отчего я решил и дальше держать контакт с кошкой. Тем временем начал шевелиться пожилой лысый мудак Абадеастерн, он решил грохнуть Тоню лично и воспользовался своими карманными террористами, что притворялись 10 кольцами и похитили Пипер. В итоге Тоня пошла навстречу без лишних глаз и словила пулю в сердце. Хорошо, что я успел вовремя и откачал ее снова. Астерна посадили в тюрьму, ибо все было записано на камеры, спрятанные в серьги Старк, но околосмертельный опыт Тони помог ей пробудить свое шило в жопе, и она решила нарастить скорлупу вокруг своей чересчур уязвимой тушки. Она даже реактор сделала из палладия, но вместо того, чтобы выставлять его на показ, закрыла бронепластинами между своими сиськами, что, впрочем, разъезжались в стороны, и она могла жахнуть лазером плазмы прямо с реактора. Все это она проворачивала тайно, отчего я получал много отпусков, пока Тоня закрывалась в бункере своего подвала. Это позволило мне реально отдохнуть от Тони и навестить Джин на ее новом рабочем месте. Она стала учителем в школе для одаренных подростков профессора Ширилксовье. Блять, я видел Роук, и она была готом. Похоже, это версия Роук из того мультка «Эволюция». Однако, как и все женщины этого мира, она просто огромная, ростом 185 девучка с кубиками пресса и бицухами, а ее задница и ляжки больше напоминает ту самую легендарную первую Роук 92-го года. Если, конечно, не превосходит. Чего пялишься? Она заметила мой пристальный взгляд и неожиданно, вместо того, чтобы отреагировать стандартным для этого мира образом, проявила агрессию. Впрочем, учитывая то, что ее прикосновения убивают людей, это норма — отталкивать от себя всяких незнакомых парней, чтобы потом еще одного в кому не уложить. Тем временем Джин встала между нами и сказала: «Роук, не обижай Недоон, не такой, как обычные парни. Нет, у Роук проблемы с телесным контактом. Ее сила, не разбирая своих и чужих, вытягивает у людей жизнь. Хм, думаю, она не сможет сделать это со мной. Точно, я забыла, что ты неуязвим. Роук, попробуй прикоснуться к нему». Девушка выпучила глаза, а потом, приподняв бровь, начала снимать рукавицу. Я просто протянул руку, и она переплела со мной пальцы, дрогнув от того, что я сжал свои пальцы на ее ладони, и покраснев, но она быстро нахмурилась, чувствуя. Она все еще чувствовала, что ее сила тянет из меня что-то, но не может это вытащить. Блять, энергетическая уязвимость — это ебаный чит. Впрочем, я могу ее отключить, и все ровно, Роук ничего не сделает. Моя жизнь в One Piece позволила мне почувствовать остальные энергии души Папимаки, которая была смесью жизненной силы с остальными энергиями. Вначале я думал, что для ракушики, мастерства меча и воли используются другие чистые энергии, но в итоге после сотен лет практики и исследований с Вегапанком я понял, что в основном все техники, включая магию аватара и дьявольские фрукеты, используют смесь всех энергий души, просто в них от 70 до 90% определенной энергии, которые я определил как энергии жизни, разума, желание и, естественно, энергия духа, из которой фактически полностью состояли духи мира аватар, хотя там и разум с желаниями точно есть тоже, и, возможно, даже энергия жизни, ибо они точно не нежить. Я пытался выделить и очистить эти энергии по отдельности, пока жил в мире One Piece, но в итоге это невозможно, пока я все еще живой человек, а не какой-то суперкомпьютер в мясном мешке. Но в то же время я теперь уверен, что Роук не сможет вытащить из меня мои энергии, если, конечно, не приложит для этого сознательные усилия. И то мне нужно для начала отключить свою силу мутанта. Кстати, силы мутанта — это фактически энергии энергетических измерений, а X-ген это искусственно привитый и зашифрованный в цепочке ДНК ключ в эти измерения. У меня было время сравнить то, что я узнал о факторах происхождения с X-геном, и моя гениальность, которая неожиданно снова работает в моей оригинальной тушке, помогла понять, что это абсолютно разная хуйня. Источник силы мутантов – это энергия внешних измерений, а сила дьявольских фруктов – это фильтр, который использует уже существующую энергию души. Получается, силу мутантов можно заблокировать, отрезав их от измерений, в котором были их силы, а вот силы фруктовиков. только вытащив душу из тела, что фильтрует энергию души в силу дьявольского фрукта через сердце. Но в то же время обычные люди этого мира не смогут даже спичку поджечь фруктом Эйса, ибо их души и тело слишком слабо и не даст нормального количества энергии для логи. В мире One Piece все люди потенциально сраные суперсолдаты, что сильнее любого человека на пике формы в этом мире, а их души вполне себе обеспечивают любые фрукты энергией. Но вот в чем дело. Я был в мире Старков и я изучил их магию, что по факту использует силу измерений, которые были звездами и небесными телами мира Старков. Так что я хорошо разобрался с контролем всяких проколов в измерения. Я отключил свою неуязвимость, крепко держа руку встрепенувшейся Роук. Она чувствовала, что тянет с меня жизнь, но мое сопротивление все же работает, как я и ожидал. Я почувствовал энергию тела, что понемногу прочичивалась в тело Роук. «Джин, прикоснись к ней». «Что ты?» Джин, не раздумывая и секунды, положила на щеку Роук руку, и та оцепенела, не понимая, что происходит. «Мда, я заблокировал твои силы мутанта. Ты чувствуешь это?» Я, отстранив Джин, начал давать и отнимать доступ к измерению силы Роук, используя свою энергию в ее теле. Это просто почти как магия крови, но использует кроме ки и другие энергии, что непривычно. Роук уловила некоторое чувство переключателя, и я отпустил ее руку, а она в свою очередь неохотно отпустила меня и пальцем прикоснулась к Джин. «Охренеть, я могу выключить эту проклятую силу. Иди сюда, пухлиш, мамочка тебе сейчас крепко отсосет». И блять, она это сделала. Благодарила меня несколько часов подряд, и даже Джин досталось не меньше, ибо именно она привела к Роук меня. Роук так-то в следующем году закончит школу Ксавьера, но она уже 18 лет не дылда, так что фактически она ученица Джин. Станет с нового учебного года, что начнется через пару недель. Уже осень, блять. Время летит. В общем, всем сильно понравилось то, что я могу отключать чужие силы, особенно волосатой синей девушке ростом под 2 метра и синей суккубе, которая превращалась в обычную голубоглазую блондинку точно так же, как и Роук, почувствовав тот самый рубильник, отсекающий ее от измерения с ее энергией Гена X. И естественно, все они меня трахали в благодарность. Хотя Ханна Макка и Ночная Змея удивились тому, что я хотел их трахать в их синеньком облике. Впрочем, они с радостью потакали моим капризом, начав пересматривать свое понимание женской красоты. И да, я так же, как и Магнета, говорил, что они идеальны в своем истинном облике, отчего те думали, что я сраный извращенец, но впрочем балдели от этого. 49. Жизнь была прекрасной. Даже слишком не понимаю, что со мной происходит, ведь казалось бы, все хорошо и вроде все проблемы решаются моими растущими из каждого попадания в попадание силами. Даже после One Piece я стал уже сильнее, чем был в мире Аватара, и это не учитывая то, что я изменил себе гены, сделав себя сраным сверхчеловеком, как любой житель One Piece. Теперь моя жизненная сила от каждой тренировки растет все больше и больше без какого-либо риска стать инвалидом. Даже смог восстановить хаки наблюдения, но я все чаще посматриваю на браслет Шейтан машины. Мне не терпится снова броситься в омут дерьма под названием перерождение. Каждый раз это настоящая рулетка, и каждый раз я рискую сдохнуть очень болезненно, но я снова и снова возвращаюсь к этому дерьму. Такое впечатление, что я просто разучился жить в комфорте и без проблем. Конечно, мир Марвел не сказка, и тут просто пиздец. Но отношение девушек ко мне, будто я хрустальный, и с меня нужно пылинки сдувать. Я, блядь, неуязвимый. Короче, я все чаще замечаю, что меня тянет создать себе очень много проблем. Потому раз уж я все ровно вляпаюсь в говно, то решил сделать это с пользой. Я решил изучить новую энергию, причем желательно с пользой. Шайтан машина сработала нормально, и я очнулся. Странно было, что в этот раз не младенцем, а вполне себе пиздюком лет 10. И я снова девочка. Пиздец, я уже и забыл, что это сраный рандом. Блять, наверняка придется еще раз перерождаться в этот мир, потому что, ну, дикий он какой-то по первому впечатлению, и чует мое сердце, девушки в таких мирах живут хреново больно и недолго. Не дай бог еще меня кто-то поиметь решит. Блять, нужно срочно качать бицуху. Жил я в лесу весьма долго. Кстати, я очнулся голым в лесу, хорошо, что хоть здоровым и на удивление чистым, но я быстро исправил этот факт, пробираясь через лес к воде. Нужно было рассмотреть мою харю и попить. Кстати, ни жрать, ни пить я пока не хочу, и это странно. Да и не устал пробираться по звериным тропкам. Воду я чувствовал где-то в километрах 2-3 в определенном направлении. Было сухо, тепло и похоже лето. Комары на меня подозрительно не садились, хотя я и был голым и вообще беззащитным перед этими гадами. Блять, как я сразу этого не заметил. У меня над ушами торчали два рога толщиной сантиметров 5 и длиной 15, но в остальном я полностью обычная блондинистая девочка. Даже уши обычные, что, наверное, слегка обидно, ибо хотелось большей экзотичности. Короче, мне уже грустно, ибо я нелюдь, а значит, меня будут порабощать и угнетать людишки, а учитывая то, что я магию хотел. Ну, она наверняка у меня есть, только я, блять, хз, как ей пользоваться, и вряд ли меня будут учить. Ну, для начала давай попробудем с чего-то простого, например, телекинез. Не стал я отчаиваться и заговорил с собой звонким голоском, он на удивление милый и успокаивающий. Но я попытался поднять камень у берега небольшой горной речушки, и потужившись несколько минут, у меня в голове будто что-то лопнуло, и камень улетел в стратосферу. Ну, я, конечно, преувеличиваю, но он потерялся в небе. Второй камень побольше я поднимал осторожнее, и третий тоже, что был где-то метр на метр. Мда, если мне память не изменяет, эта хрень должна весить 2-3 тонны. Нихреновый у меня телекинез, хотя я уже чувствую, что энергетическая мышца устала. Решив прекратить издевательство над собой, поднял десяток камней размером с кулак и начал потихоньку вертеть вокруг себя. Это не напрягает энергетически, но мозги сразу начали чувствовать, что их палкой мешают. Ничего, это полезно, я помню, так себе прокачивал мастерство меча, создавая сайберслиш в несколько целей сразу. Сильно помогает псионике и связанной с разумом деятельности. Но я четко чувствую, что это не та энергия, что была при использовании мастерства меча. Баловался я камнями до самого вечера и как-то забыл похавать. Попил воду и понял, я жрать не хочу. Охренеть, это или какая-то болезнь, от которой я сдохну, или реально какая-то расовая способность не жрать в течение долгого времени. Похер, буду решать проблемы по мере возникновения. Кстати, стало совсем темно, а мне ни хрена не холодно. Даже в воде, отмыв свою тушку, я не чувствовал, что замерзаю, да и температура тела мало чем от камня отличается. Наверное, это хуёвый знак, ибо чем больше я не похож на людей, тем больше они хотят убивать таких, как я. В общем, лишний повод жить в лесу и не высовываться. Но так как я человек современный, то пришлось жить возле воды, чтобы всегда мог помыться и не вонять. Все это время развивал телекинез, ибо люди суки, и рано или поздно мне придется убивать тех сук, которые возжелают моего юного голого тела. В общем, сидел, качал энергетические и телесные мышцы. Наступила зима, а я, сука, даже намека на способность спать в себе не обнаружил. Блять, я, наверное, демон какой-то, или хуй пойми что, питающийся святым духом или фотосинтезом. Мышцы тем временем не росли нихуя, но булыжники весом где-то по 5 тонн я швыряю своим телом без какого-либо телеткинеза на метров 200. Мда, первый раз как попробовал поднять камень на обычной почве, чуть по самые отсутствующие яйца в грязь не вошел. Отмывал ноги и жопу долго и обнаружил при этом, что у меня абсолютно нет сексуального интереса или реакций, что, впрочем, и ожидалось от мелкой тушки. Еще года 3 качал телекинез, перекладывая песчинки с кучки на кучку, причем делал это сначала с 10 кучками, а потом увеличил их число до 300. Я таким образом развил свое хаки-наблюдение, и теперь даже вкус вещей могу определить своим телекинезом, да еще вижу им цвета, так что у меня объемное зрение, которое может рассмотреть все со всех углов в радиусе 300 метров. Я, млять, маленькая рогатая имба. Жаль, что сквозь камни и плотные вещи не вижу, а только то, что с воздухом контактирует, но я понимаю, что это что-то в моих мозгах, и со временем я начну шевелить и все, что внутри камня или дерева, и тогда у меня появится рентгеновское зрение. Помня такие веселые вещи, как криа, пироэлектрокинез, я начал насиловать свою волшебную вишку, и в итоге абсолютная власть. Ахахахаха. Блять, какой же охуенный злодейский смех получается с этим милым голоском. Ахахахаха. Блять, я еду кукухой от одиночества. Прошло уже, сука, 15 лет, а я ни на сантиметр не вырос. Я точно какая-то нечисть, но зато волшебная по самые не хочу. Развив волю наблюдения, я понял, что в те самые 300 метров как раз и помещалась моя волшебная аура, и она каждый день моих зубодробительных тренировок росла на 6 мм в радиусе. Так 15 умножить на 365 и на 6 мм. 32850. Это чей я отлынивал, где мои лишние 28,5 метров. Мудацкая магия и мудацкий рост магических сил. Но, блять, с этим нужно что-то делать, ибо я то телекинезом могу и за пределами этого расстояния шуршать, но вот то, что я отпугиваю мелких животных в этом радиусе, значит, что все, блять, чувствуют меня и мою магию. Я хз, что норма для этого мира, но я точно знаю, что маги должны чувствовать магию других магов, и в итоге меня скоро найдут. Я этого не хочу, потому нужно упаковать это все добро в меня. Начал насиловать подпитывать свою неосязаемую магическую ауру, уплотняя ее телекинезом, и в итоге через 3 года мой радиус в развернутом виде стал еще больше на 0,05 метра, а вот в свернутом виде у меня была просто плотная пленка акулрат в миллиметре от моей кожи. Чувство при этом, будто я нахуй какой вулкан энергии, который может извергнуться и струей пробурить небеса, но я привык к этому и даже понял, что вокруг меня начали копошиться всякие мелкие звери и птицы. Я, блять, лет 10 их уже не видел. В общем, я понял, что я полностью готов. Проверил я эту готовность, разобрав булыжник в тону на песчинке, общипывая от него по кусочку 300 телекинетических щупов. Я так и человека, очевидно, за секунду разберу и любого средневекового дебила, орущая и одежды лишу. В общем, я типа в безопасности. Шел по реке 100 км, и только тогда появились следы людей. Мда, они так уже и далеко, всего лишь спустился на 1 км с горы, и люди уже тут. Демон, демон. Первый контакт дал мне понять, что я понимаю людей. И да, я сраный демон. Как и ожидалось, вскоре меня окружила толпа простых работяг с вилами и прочим сельхозинвентарем, среди которого было мало металла. Мда, как и ожидалось, махровое средневековье. Вышел ко мне какой-то дед с седой бородой по пузо. «Чего тебе надобно, демон?» «Одежда. У меня есть металлу, чтобы обменять». Я перетащил с высоты в 20 метров небольшой пруд меди. Да я пока камни разбирал и реку перепесочивал, нашел в горах медные мамородики, а потом начал их целенаправленно собирать и склеивать пирокинезом в слитки, очищая от шлака. Селяне выпучили глаза на полуметровый стержень толщиною в 2 сантиметра. «Вы же хотите металлу? Дайте мне одежду. Ну или просто ткань». Люди начали шептаться, и половина помоложе хотела взять мой металл, ибо в хозяйстве вещь пиздец полезная, а вторая говорила, что демоны — это ебучие животные, которые притворяются, что могут говорить, но только и ждут, чтобы сожрать твои кишки. Блять, я чито ни хрена не хочу жрать людей, хотя уже ожидал, что придется сдерживаться, как какой-то гламурный кровосись. Но нет, люди воняют совсем неаппетитно. Им бы, блять, помыться. Подумал я и слепил из меди тазик диаметром 1 метр и глубиной в 30 сантиметров. Толпа сразу оживилась и захотела мой тазик с удвоенной силой. «А можешь кастрюлю сделать?» «Могу, но готовить в медной кастрюле еду нельзя, она ядовитая, но разогреть воду, чтобы помыться, можно». «Что? Ядовитая?» «Почти все металлы ядовиты в той или иной степени, потому посуду лучше делать из дерева или глины, обжигая ее, а кастрюли или котлы лучше всего делать из железа». «Железо? У тебя есть железо?» «Нет, я просто собрала маленькие самородки меди у берега реки, так дадите мне одежду?» «Дали, блять, и очевидно сильно наебали, ибо слепому видно, что та сорочка из мешковины, что мне по колени ношенная, причем не один год и почти до дыр». А медь, сука, редкая, тем более в виде готовой продукции такого качества. Когда селяне увидели, что я себе слепил цепь из меди и подпоясал сорочку, они решили еще разок поторговать и всучили мне пояс. Правда, пришлось делать на него заклепки бляху из меди, ибо этой кожаной херней они просто подвязывались. Потом они стали тащить всякое, чтобы обменять, а мне и не нужно нихуя, потому просто починив пару ржавых котлов из меди. Ну да, блять, кто меня будет слушать? В общем, начал выспрашивать, где есть магия и где я могу учиться магии. Так это, остроухие магию только ведают, и демоны. Махнул на меня рукой старик, я же, посмотрев на этих наивных дебилов, решил уточнить. Встретите демона помимо меня, они все то, что вы о них слышали, вы меня поняли? И для внушительности подхватил тушку телекинезом, пролевитировав на 3 метра, опираясь на телекинетические щупы. Я особенный демон, и меня ничто кроме магии не интересует, другие сделают с вами то же самое, что и делали до этого, и следующий раз верьте людям, которые уже видели таких, как я. Они сжались, ожидая чего-то эдакого, но я просто полетел вдоль дороги, ускоряясь, чтобы они меня не преследовали. Не хватало еще попутчиков надыбать. По дороге думал про остроухих. Ну, блять, как же тут без эльфов? Дед даже махнул рукой в какую-то сторону, поминая их, я туда и двинул, ибо дорога совпадала. Впрочем, в паре километрах от села дороги не стало, и пришлось блуждать лесами и полями в поисках следов людей. Вскоре снова нашел дорогу и, схватив кусок меди, распластал его, создав что-то вроде шлема, надев его на голову и плотно обхватив рога. Ну, посмотрев в медное зеркало, понял, что не похож, и начал лепить из медной жести себе доспех и медяной меч, что в моих руках чувствовался как медный двуручник. Встав возле камня, махнул его и с громким звоном выбил из камня щебенку. Заржавел, сука. Придется качать намерение меча заново, у этой тушки не хватает энергии для сейдер с лешей. Вернув погнутой медной болванке вид острого меча, сугул в медные ножны на поясе, создал кинжал на другую сторону пояса и пошел в поисках города. Встретили меня люди весьма настороженно, хотя вскоре расслабились и посмотрели с жадностью. «Эй, девочка, ты что, потерялась?» «Это вы потерялись». Я на своем месте. Хе, гномиха. Редкие звери в наших краях. За зверя ответишь, дылда. Точно, гномиха. Чего нужно в наших краях? Что нужно, сама найду. И попытался пройти мимо них, но они потащили ко мне свои руки, и в итоге мне пришлось раздать им пинки, опрокинув их на землю. Совсем оборзели? Руки лишние есть? Если что, я быстро вам их укорчу. Нет-нет, мы просто. И хотел было встать, когда я приставил ему к горлу меч. Еще раз дернешься, зарежу. Дылда отошел на два шага и, не пряча меч, ушел. Ну, как оказалось, люди наглые. И как ожидалось, нужно быть наглее и показать, что рыпаться на меня без последствий не получится. В городе Колтер и Бюэлл через пару километров меня пропустили без проблем. Точнее, его никто и не охранял, и я вошел внутрь и нагло начал допытываться у местных, где мне искать эльфов. Как оказалось, искать их недолго. Живут они в глубине леса подальше от гор, поближе к рекам, а в горах полно демонов, и потому все города и деревни обычно строят на равнинах у рек. Так сказать, подальше от леса и гор, чтобы не раздражать нелюдь. Гномы живут в горах, но уже менее лесистых, и рядом таких нет, потому они редкие звери в этих краях, вот и приняли меня за одного из них. В пути к эльфам прошло еще 2 недели, и встреча с ними была не самой приятной, ибо началась она с того, что я поймал телекинезом 30 стрел. Блядская воля наблюдения, как всегда, оправдывала каждую секунду ее прокачки. Я развернул свою магию и почувствовал все, в радиусе 350 метров, и понял, что эльфы тупо оцепенели от страха, и я их всех собрал телекинехом и втянул свою ауру. Только сейчас заметил, что их аура была всего 2-3 метра в ширину. «Че вы такие злые?» — спросил я, беря стрелу, что висит рядом со мной, а другие уронил, как и эльфов. Эльфы схватились за мечи и кинжалы, а некоторые опять натянули луки со стрелами, будто не усвоили урок. Ну, скорее всего, они просто ничего больше и не могут, но атаковать не спешили, понимая безнадежность затеи. Я пришла магию учить. Демон, ты можешь говорить все что угодно, но мы ни за что не покажем, где наша деревня. Она вон там, я слышу, как ваши люди разговаривают, и я чувствую все, что они делают. Просто раньше я не знала, что нужно искать здесь, но, как я и сказал, я хочу изучить магию. Демоны могут изучить только одно заклинание за всю жизнь и оттачивают его на протяжении всей своей жизни, сказала эльфийка с золотыми волосами, что совсем незаметно вышла из-за дерева. Охренеть, она спряталась от хаки вооружения. Очень жаль, что я родилась демоном. Придется учить магию с надеждой, что в следующий раз я рожусь эльфом. Блондинка выпучила на меня глаза, а потом дико расхохоталась. «Хорошо, я научу тебя магии только с одним условием. Я убью тебя, когда посчитаю, что научила тебя всему, что нужно». «Хорошо, как и ожидалось от демона, ты не чувствуешь даже страха смерти», ответила она уже совсем безразличным тоном. С тех пор меня стала сопровождать учитель. Она увела меня подальше от эльфийского поселка и наблюдала за мной, как за какой-то зверушкой. И неудивительно, ведь ее магия покрывала почти километр вокруг нас. Она была сильной, как пиздец, и я стал ее развлечением на ближайшие пару сотен лет. И эта тварь реально прожила со мной, обучая почти 100 лет, а потом, не сказав и слова, убила. Вот же сука, нужно срочно кого-то выебать, сказал я, встав с кровати, и пошел трахать Гвен, Петру и Джин. 50. Помните, я поначалу удивлялся тому, что я не хочу есть? Как же я скучаю за удобной демонической тушкой. Я сейчас постоянно хочу жрать и срать. А также мне то холодно, то жарко, и вообще пиздец, ненавижу быть пиздюком. Хорошо, что все же моя магия телекинеза со мной с самого рождения, родителям за мной присматривать некогда, ибо у меня уже было 4 брата и 1 сестра, и все они ебнутые. Нет, я, конечно, понимаю, что дети, рожденные в махровом средневековье, так воспитаны, точнее, совсем не воспитаны и понимают только пиздюли. Но, блять, они уже меня 10 раз роняли, и только телекинез спасает меня от преждевременной отправки на респаун. Говорят, у меня было еще 2 сестры, ну так очевидно, что они не дожили до моего рождения, и это, блять, норма. Телекинез мне помогал не только в том, чтобы спасать мою жизнь от падений, но и в том, чтобы спасать мою жизнь от грязи и заразы, потому как я уже с самого рождения понял, что если я обоссался, никто меня мыть не собирается, а если обосрался, то оботрут соломой, и хуй со мной. Блять, как же я люблю телекинез. И, блять, родители просто плевать хотели на то, что они последние полгода мне ни разу жопу не вытерли, думают, наверное, что кто-то из моих старшеньких решает этот вопрос, чтобы не вонял. Да они, сука, меня моют по остаточному принципу, обтирая мокрой тряпкой, на отъебись, и если бы не то, что я сам себя магией воды из мира аватара обмываю и лечу, то сдох бы уже 10 раз. А все потому, что родителям плевать, пока я не начну орать так, что они не смогут меня игнорировать, а я, блять, гордый. Но все ровно, чтобы сиську дали, приходится реально крикнуть на эту дуру лет 20 на вид. И реально старшему лет 6 на вид, а батя не больше мамки. Получается, что их пнули под жзад в лет 13 или 14 и сказали: ебитесь как хотите. И доебутся они, не стесняясь, пятерых пиздюков и когда только возможно, да и с кем только возможно, ибо батя при мне завалил соседку на сеновал, а мать уже с тремя мужиками перетрахалась за то, что они помогали решить какие-то бытовые проблемы, пока муж на охоту с мужиками ходил. Так что не факт, что я и мои братья от бати. Впрочем, они поебать ли. Главная цель, которую преследуют мои родители, кормя толпу оголтелых пиздуков, очевидно до безобразия, все дети этих великовозрастных дебилов — это их собственность, так же как коровы, свиньи и куры. И очевидно, что это норма современного общества этого мира. В итоге все мои старшенькие, как только научились говорить и понимать, что им скажут, начали пахать и заниматься делами по дому и хозяйству. Там траву нарвут, там покормят скотину, воды натаскают с реки. В дом хвороста натаскают с ближнего леска. В общем, все проще жить родителям, которые только жрать готовить и пасут коров по очереди с соседями, попутно присматривая за огородом. И да, картохи нет, зато есть зерно и какая-то хреновая редька, остальное я идентифицирую как сорняки обыкновенные, безвкусные, но главное, что набить живот и не отравиться вполне реально. А полезно ли это? А не похуй ли, главное же набить живот, чтобы не голодать, а там и потрахаться всласть. И это норма. В общем, я начал ходить на своих двух в полгода, ибо заебало до глубины души. Родители и дети просто существуют, и им тупо поебать на все, что не касается их лично, и все в этом селе точно такие распиздяи, так что пришлось заботиться о себе самому. Приватизировал какую-то тряпку вида мешковины обычной, прикрыл свою голую жопу и начал бегать в тот самый лесок, чтобы скрытно захуярить какую-то живность и зажарить ее термокинезом. Моя магия была небольшой, всего полметра в радиусе, и то потому, что я с рождения качался, выбрасывая говно и мочу за окно, иначе все было бы еще хуже. Но даже этого вполне достаточно, чтобы придушить какого-то грызуна или кроля, приготовить и сожрать его. Если думаете, что родители поднимали шум, когда я пропадал на целый день в лесу, то ошибаетесь. Им плевать на то, где я и чем питаюсь. Мамка так-то до сих пор мою сестру, которой года полтора, кормит сиськой, лишь бы лишние каши не варить на нее. В общем, мое молоко не пропадает без дела, а судя по тому, что у нее округлился живот, то вскоре о мне и вовсе забудут, и слава богу, что я уже начал сам себя кормить. Когда я построил себе шалаш на дереве и навел там уют, то появилось достаточно времени, чтобы разобраться с той теорией по магии, что мне преподавала ушастая сучка, что грохнула меня вот просто ни за что, конченая расистка. Но я любил ее. Ну, как учителя, который 200 лет потратил на разжевывание мне теории и уроки, раз в месяц выдавая литературу, которую потом спрашивала и выдавала новую порцию, показывая примеры и нагружая теорией. Сама она не скрывала своего раздражения тем, что я неправильный демон и реально ее не обманул, начав учиться, но то, что я жил в быстром темпе, ее сильно раздражало, ибо я был назойливым. Реально раз в месяц напрягаться моим обучением она считала геморроем, на который подписалась только по глупости. Но также из-за своей упертости она все же доучила меня, и когда почувствовал, да что выполнила обещание, моментально грохнула особо подлым и скрытным способом. И вот сейчас я проверил, чем отличается человеческая тушка от демонической, и провлая по очереди в течение получаса мозгоклюйства смог воспроизвести несколько простейших заклинаний вроде светляка в виде шара тусклого света, лечения ссадин и кучи других элементарных заклинаний. Это была база, но в итоге я смог использовать именно ту самую магию, а не ки, для создания стихийных проявлений. Разница в том, что магия дается мне пиздец тяжело. Но в том-то и смысл, что я снова вернулся в этот мир, чтобы научиться магии, а не бендингу стихии. В мире Старков я уже распробовал той самой нелогичной, но весьма гибкой магии, что каждый раз удивляло настоящим чудом. В этот раз магия работает совершенно по другим принципам, используя не заемную силу каких-то измерений, а то, что производится прямо в моей душе и всегда будет со мной. Я проверил в мире Марвела, и я реально мог проявить магический телекинез, используя те огрызки энергии души, что унаследовал от прошлой жизни демоном в этом мире. Сейчас же с другими магиями только вопрос времени, когда я накачаю нужные энергетические мышцы и наработаю рефлексы. Но вряд ли получится так же, как и с телекинезом, хотя от него тоже обнаружилась польза, ибо я мог использовать натренированный контроль энергии и точность манипуляции энергиями. И блять, как же быстро пригодились эти знания, когда все заболели этой зимой какой-то заразой, и мне пришлось всех быстро лечить, а сестру еще и реанимировать, а то она уже сдыхать собралась из-за того, что мать болела и кормить нормально не могла. В итоге все очухались и не задавали глупых вопросов, начав решать накопившиеся проблемы в виде голодных пиздюков. а потом родилась младшая сестренка и блядь. Я начал присматривать за ней, а затем и за старшей, ибо ей хоть и было 2 года, но они обсирались так же, как и средний брат, которому вроде 3, но он ни хрена не может говорить и вообще играет с говном руками. Бррр, я, сука, свалю с этого ада при первой возможности. Никогда детство не было для меня таким тяжелым испытанием, даже когда родился девочкой в нации земли было паршиво, но как-то цивилизованнее, ибо у них там 10 тысяч лет истории, и это только той, что за пределами городов на панцире львов-черепах. Тут же, ну блять, почти ебаные пещерные люди, хотя и живут в хатах-мазанках из глины под соломенными крышами. Хорошо, что зима была не сильно крепкой, всего минус 10 по ощущениям. Чем дольше жил, тем больше понимал, что сестричек я тут не оставлю. Повезло, что после них только братья рождались, в итоге пришлось их обучать магии, но понял, что для нормальной учебы я должен научить их, блять, учиться. Мои старшие братья уже неисправимы, ибо они как сраные волчата решают все вопросы кулаками, и в итоге, если я им давал в глаз, то они только и могли что затаить обиду и отомстить, если не забудут, а не слушать, что я говорю, и учиться на ошибках. Сестрички же были чистыми листами, и я начал их систематически дрессировать в представителей Homo sapiens, попутно создавая магические игры для раскачки контроля и объема энергии. В итоге детки не раз спалились перед папкой и мамкой за играми с телекинезом. Это самое безопасное, что я мог им предложить, и нас, блядь, чуть не разорвала оголтелая толпа быдла во главе с моими блядскими родителями. Но староста, сука, подсуетился и, притормозив быдло, накатал донос местному криминальному авторитету, который по недоразумению считался благородным, но попросто крышевал хутор в округе и устраивал рейдлы на нечисть по лесам, но весьма редко, отчего заходить глубоко в лес все же не рекомендуется. Нас же продали как сраный скот этому сраному бандиту, и начали мы жить в приюте при его хоромах и учили нас на сраную прислугу. И знаете что? Жить раз в 10 лучше, чем в сраном селе в обществе пещерных людей, которые притворяются крестьянами и фермерами. Хотя все осталось по-прежнему, только нагрузка и работа распределена по людям более эффективно, и трахаться где попало и когда попало не разрешают, отчего и пиздюков вокруг не так много, как ожидалось, и люди больше времени занимаются полезным делом. Но все же приют — это тебе не детский сад. Пришлось бить морды, но опять же это было эффективнее, чем бить морды пещерным волчатам, ибо тут детей реально воспитывали и приучали думать головой о последствиях своих поступков. Мои сестрички держались вокруг меня, но вскоре не только они стали замечать мою харизму, и дети разбились на группки, которые то ненавидели меня, то восхищались сдалека, то вообще не обращали внимания, но самыми назойливыми стали те, кто требовали научить их фокусам. Пришлось по-быстрому нагружать их базовыми играми вроде катания меча телекинезом, и они наконец-то отстали, потеряв ко мне интересы, сосредоточившись на новой игрушке. Стоит ли упоминать, что через неделю мяч не катали только самые ленивые, причем мечей не хватало, отчего один мяч, выстроганный из дерева, катали по несколько пиздюков, и нередко начинались драки между самыми агрессивными и непримиримыми собственниками. Все это наблюдали с охуевающими лицами воспитателя, а потом и наш авторитет пришел подивиться резко одарившимися будущими рабами, то есть верными подданными. Недолго думая, он, как и положено охуевшему от вседозволенности местечковому царьку, начал планировать хуйню. В итоге этой хуйни он начал собирать пиздюков и разбавлять их пиздюками из приюта, что в итоге, конечно, сработало, но катание шара позволяло в итоге развить только импульсный телекинез вроде «тяни, толкай». В то же время даже этого хватало, и когда мне было 10 лет, старших из приюта, которым было по 12, начали отдавать на воспитание братве, то есть личной гвардии главгода. Воспитывали из них послушных и исполнительных головорезов, в общем, типичные светлые рыцари в типичном светлом ордене бобра, ага, которые будут грабить и насиловать соседей. Причем мне не понравилось то, что девочек постарше этот сраный педрило сразу оприходовал, отчего некоторые из них вскоре ходили с круглыми животами. Понятно, что я не собирался позволять трахать моих малолетних сестер тем более, и позволять какому-то немытому беззубому ублюдку пиздить меня в целях обучения и выработки послушания приказам командира. В общем, как только рыпнулись куда-то утащить старшую сестру, я им пояснил, что их место у параши, а потом доходчиво указал место сраному главгоду в новой политике партии. В итоге я стал придворным магом. Все более-менее адекватные девочки перешли мне в прямое подчинение и стали моими ученицами. Мои же сестры стали младшими наставницами, ибо были моими стараниями умнее и способными на большее, чем на тени толкай, но от того, что они умнее, не светили этим. Главнат, которого я частенько держал за горло телекинезом первые пару недель притирки, в итоге осознал пользу от присутствия меня как его советника и придворного мага. Я этого алкаша подлечил и постепенно привел в порядок, попутно не раз поясняя, что мне не всралось им командовать, я хочу просто жить и жить хорошо, а он может все это мне организовать, и пока мне хорошо, то он получает лечение и подсказки в решении разного рода геморроя, которого в его жизни полно, а у меня, как у человека, мыслящего иным образом, чем пещерный человек, почти всегда и по любому мнению есть свое собственное видение. Неудивительно, что я в итоге к 15 годам получил кличку «Мудрец». Сами они мудрецы, сука, и вся их семья мудрецы. Хотя, меня то зовут вообще камнем. Мдаштиин, конечно, пафосное погоняло, но только до тех пор, пока не понимаешь, что это просто камень, причем даже галька у дороги это тоже штиин. Сестер же звали Зель, что значит удача, и Вилма, что значит трудолюбивая. В общем, норм имена, но вот мудрец у меня ассоциируется с другим словом намут. Но эти пидоры все не перестают хвастаться, как же дальновидно поступил главгод, поставив мудреца своим придворным магом. И неудивительно, ибо мои ученицы учились помимо телекинеза магии лечения и не раз вытащили с могилы. Да почти всех, но больше пользы принесли в деле отрывания голов всякой нечисти, в том числе и демонам-одиночкам. Я тем временем был тяжелой артиллерией и гасил демонов-неодиночек. Мда, как они все без меня нахуй выживали тут. Впрочем, позже, поймав лалю-демоницу, я занялся взломом ее логики и в итоге выяснил, что они инстинктивно идут убивать все, что обладает большим объемом мана, ибо это угроза их существованию. Также понял, что будет очень сложно убедить эту лалю жить с обычными людьми, не отрывая им головы и вообще не убивая. Однако, когда я приоткрыл мой резерв маны, она сразу стала послушной, но в то же время не потеряла желания оказаться от меня подальше, как к главной угрозе ее жизни, причем ее не переубедить. И логика в ее выводах есть. Ты же все ровно меня убьешь. Когда ты постареешь, ты просто не сможешь меня сдерживать, а значит, убьешь меня, чтобы я не убила их всех. И в то же время, если я не убью их всех, то без тебя они точно решат убить меня, потому что я могу убить их. Мда. Но пожить со мной до моей смерти тебе это не помешает. Но чем дольше я живу с тобой, тем сильнее ты становишься и тем меньше шансов, что я убегу. Как же сложно жить. Я бы с радостью тебя не убивал. И оторвал ей голову, заставив ее тело обратиться прахом. Демонам и людям просто невозможно существовать бок о бок, потому как демонов невозможно обмануть тем, что люди притворяются добренькими. Как только люди получают возможность, они решительно уничтожают любую опасность, что грозит их благополучию. Фактически я понял, что имеет в виду демоническая лаля, но вот я не был наивным дебилом, чтобы простить и отпустить, и теперь понятно, почему меня убила тогда учитель, но менее обидно от этого не стало. Ведь я любил ее. Ну как можно любить девушку, что 200 лет регулярно уделяла тебе внимание? Блять, да в сравнении с моими родителями, которые, выяснив, что мы с сестрами маги, решили нас убить, моя учитель просто прелесть. Но я с ней не собираюсь встречаться вплоть до того момента, пока не стану сильнее ее. Я, блять, слишком хорошо понял логику демонов, и если учитель хоть в половину понимает эту логику, она грохнет меня даже в облике человека просто на всякий случай. 51. Место, где я жил, было весьма изолированным и оттого никому не интересным, отчего очень быстро получилось увеличить численность населения, а из-за жесткого контроля населения и разработки свободных земель под новые фермы и поля, спонсируемые главгодом, удалось избежать голода. Пришлось, правда, выпустить джина и начать производство вина с последующим превращением его в уксус для маринования быстро портящихся фруктов и овощей, но то, что селяне стали изредка набухиваться в говно, не так критично, как бы было, если бы они сдыхали зимой с голода и ели младших пиздюков и стариков. Да-да, такая хуйня в дальних горных поселках практиковалась вплоть до последних лет. Пещерные люди, блять, больше нечего сказать. Эльфы же, на удивление, редко контактировали с людишками и варились в своем сраном лесу в своем сраном неспешном темпе. Впрочем, я понимаю их полностью, ибо даже меня за последние 20 лет бытия мудрецом ну просто заебали. Заебали. Настолько заебали, что я построил башню в километре от дворца главгода и тратил все время на поебушки со своими ученицами. Мои сестрички тоже заразились моим примером и трахались со своими учениками, причем родили мне 20 племяшек, беспощадно злоупотребляя магией исцеления, чтобы сохранить свою милфовую фигурку сексуальной. Племяшек поначалу пытались воспитывать, впрочем, вскоре взяли с меня пример и начали отдавать их в детский сад, а потом и в школу, которую я организовал конкретно для воспитания своих личинусов, которых плодили мои ученицы, и племянников с племянницами я тоже стал без всяких проблем пристраивать в детские сады и школы, всесторонне развивая их мозги. Учителями в школе были мои самые начитанные и умные ученицы, которые строго следовали учебной программе, которую разработал я лично. Обучались пиздюки с 5 лет до 20, а после... Ну, после как раз сейчас и наступило, ибо первые выпускники, выучившиеся по моей программе, вскоре должны были снять с меня нагрузку, отправившись впахивать вместо своего папки и дядьки. Первые заменители мудрецов были встречены скептически даже главгодом, но чем больше я присылал новых выпускников моей школы, тем больше главгод требовал еще такой полезной рабсилы. Мои мелкие детишки и племяшки были начитанными и обученными телекинезу и лечебной магии до уровня моих сестричек, а сестрички вообще были, считай, вторым и третьим после меня по силе магами. Остальных приютских, кроме тени толка и телекинеза и слабого исцеления, почти ничему не учили. И не учил я не потому, что я такой жопошник, а все дело в менталитете, воспитании и дебильности местных неблагодарных пиздюков. Отчего я и построил эту самую башню, создав в ней полностью изолированные от внешней среды детский сад и школу, ибо общение с ебаными пещерными людьми — это как ебаная чума, которая уничтожает все самое светлое и разумное в любом ребенке. Мои сестры тоже, блять, подверглись этому влиянию от воспитателей, но благо они не стали лично воспитывать своих личинусов, а воспитателей в детском саду я слишком хорошо вымуштровал и менял их сразу же, как только они проявляли себя с неудобной для моих планов стороны. В общем, система начала работать как часы, а когда я отобрал самых надежных дочерей и заменил ими старых учителей, то просто невозможно было как-нибудь испортить мою школу, потому как все, кто работали в башне, были воспитаны в башне и никогда в жизни не контактировали с деградантами пещерными людьми. Конечно, они были слегка высокомерными и презирали быдло за пределами башни, но это все было заслужено, и мои детки были полностью вправе презирать ебаных зверей в человеческом облике. Вскоре в детский сад, а затем и в школу начали поступать мои внуки и внучки, и я понял, что больше нет необходимости присматривать за тылом. Пятилетки уже распланированы на 20 лет вперед, так что можно плотно заняться моими бесчеловечными исследованиями демонов, а также более человечным изучением других рас и королевств. И да, у меня с главгодом вышло какое-то княжество, сильно далекое от чего-то приближенного к цивилизованному королевству. Были хутора под управлением старост. Эти хутора с моей подачи получили по несколько волшебников-лекарей, что не давали детям дохнуть от неосторожного чиха и вбивали неблагополучным родителям здравый смысл и ответственность, если они начинали гробить пиздюков. В крайнем случае забирали у таких пиздюков в приют. Приюты были подобиями обычных школ, где учили читать, писать и считать, и уже этого было достаточно, чтобы закрыть кадровый голод административных профессий. И были эти интернаты-приюты только в крупных поселках, где уже правили сыновья главгода, которых тоже уже хватало с головой, и в этих крупных поселках жили мои дети и племяшки, выступая мудрецами, придворными магами и целителями. Также была больница, в которой воспитывались болени узкоспециализированные целители, к которым привозили лечить уже совсем тяжелых пациентов, с которыми не справлялись лекари на мелких хуторах. Можно считать, что дети главгода стали баронами, а вот главгад был кем-то вроде графа, кто собирал дань со всех своих сыновей и определял, куда потратить накопленные ресурсы, но в основном тратились они согласно планам пятилеткам. Чтобы главгод не борзел и не устраивал истерики, мои детки постоянно составляли графики и разжевывали старику, насколько богаче он стал по ресурсам в сравнении с прошлыми годами и насколько большие его поселков и население у него стало за последние годы. А с этим все было хорошо, ибо прирост был серьезным и внушающим, ведь пещерные селяне плодились как сраные кролики, а повзрослевших пиздюков сразу отправляли в строй бригады, в которых те, если не оставались на всю жизнь, то получали домик в новом хуторе с участком обработанной земли для огорода и фермы, которые они же и строили в строй бригаде. В общем, даже если без меня они все развалят нахрен, то точно не смогут все вернуть до прежнего безобразия за следующий десяток лет. Пошел я путешествовать в поисках гномов, ибо реально сыкотно снова встречаться с учителем. Она же меня наверняка грохнет, как только узнает. Для нее, наверное, эти 35 лет как неделя пролетели, и вдруг ее недавно убитый ученик-демон уже живой и рога спилил, притворяясь человечком. Короче, от греха подальше иду трахать гномих. И да, я их реально нашел и реально начал вникать в их быт, традиции, и они разочаровали тем, что они реально пещерные люди с уклоном в копание шахт для добычи металла, для создания лопаты, кирок для копания шахт. Все это работает на создание топоров для охоты на местную мегафауну, которой кормятся гномики напополам с грибами. Примечательным было то, что они используют жизненную энергию для укрепления дела и, можно сказать, владеют менее пафосным вариантом ракушики, который просто усиливает и делает тело прочным, как металл, в отличие от тиккой, они усложняющие передвижение. Я удивился, обнаружив эту практику развития жизненной силы, ибо она сильно проще и эффективнее, чем ракушики. Пришлось задержаться, обучаясь магии у гномов в обмен на металлы, которые я добывал магией металла мира Аватар. Идаки я в этом теле тоже развивал. В прошлом демоническом теле я тоже мог использовать ки, но решил не палиться перед учителем чем-то помимо телекинеза, и даже криа, пира и электрокинез не пользовал, и пользовался ки только до встречи с эльфами. Прошло 10 лет, прежде чем я вытащил из гномиков почти все, что у них было по этой улучшенной альтернативе ракушики. Чем больше изучал, тем больше понимал, насколько ущербны ракушики, и тем более мир One Piece. Гномы вообще одними грибами питаются и редко перебиваются мясом с охоты, выторговывая его в обмен на металл у охотников, и в итоге они более матерые, чем сраные адмиралы и генералы Йонка, которые всю жизнь жрут мутаген в виде морских королей. Да и сайберслиши у них покруче, чем у мечников One Piece, и нихрена не зависит от разума, используя максимально эффективно и чисто жизненную энергию. Правда, пространство такими сайберслишами не порезать, и телепортироваться, влезая в щель в разрубленном пространстве, не получится, но все ровно то, что его могут практиковать любые живые существа, и превзойти ракушики уже сильно интересно, настолько, что я реально стал 10 лет жить с этими гномиками. И да, девки у них тоже есть, и вполне ебабильные, хотя и не похожи на лоли, как я ожидал. Главное отличие гномих от людей – это короткие ноги и широкие туловища и таз. Также у них уши более круглые и больше в раза два или полтора у девушек, а также лица и черепа сферические с маленьким подбородком, но слава богу, этот подбородок хотя бы есть, а не как у обезьян. Трахаться с гномихами вполне возможно, и даже наплодил мелких ублюдков, правда, все они генетически были гномами, ибо яйцеклетка матери в этом мире решает то, кем будет ее ребенок. Правда, про эльфов и демонов я не ручаюсь, ибо последние вообще самозарождаются из магии по непонятным мне причинам, а эльфы пока перед мной ножки не раздвигали. Освоив ауру, так называли ту смесь энергии, что использовали воины-гномы, я забрал гномиху с моими потомками в башню, где начал ее трахать и воспитывать детей как воинов-волшебников, а также начал тренировать заинтересовавшихся человеческих детишек и племянников моих учениц в использовании ауры. Проверив выполнение пятилеток, обнаружил, что главгод забил хуй и отставал от графика на 3 года, отчего мне пришлось пинками ускорять деятельность на каждом объекте, переводя проштрафившихся саботажников пятилеток на должности пониже, а на новые должности назначать свежих и ответственных выпускников. В общем, все увидели, что у их косяков будут последствия, и начали работать не спустя рукава. Тем временем я сам не заметил, как мне стукнуло 5 десятков лет. Я, посмотрев на кучу внуков и правнуков, и решил не омолаживать тело ки, чтобы не провоцировать их на погоню за вечной жизнью. Я сделаю эту свою жизнь образцом того, как должен жить настоящий волшебник и настоящий человек. Это очень важно, учитывая тот факт, что сейчас магов людей почти нет, и мои потомки могут сравнить себя только с эльфами, которые те еще распиздяи, что откладывают жизнь на потом по несколько тысяч лет. В общем, я так и сделал, прожив до 90 лет и сформировав нормальные школы магии исцеления, телекинеза и боевых искусств на основе моих гномьих деток, что стали учителями для людей. Когда я помирал, королевство было маленьким, но густонаселенным и эффективно использующим сельское хозяйство, чтобы прокормить своих людей и войска. Место главгода занял вначале его сын главгод II и потом его внук главгод III. Звали их, конечно, не так, а как-то вроде Галат, но я то знал, кто они такие и кем начинали, так что называл их по сих сути, и они не могли упрекнуть могучего великого мудреца. В общем, сдох, и как-то легче стало. Нет, реально легче, ибо стареть — это тот еще пиздец, и в молодом, пусть и ожиревшем теле недочувствую себя очень хорошо. В этот раз попадание прошло как-то умиротворяюще, отчего я провел почти месяц с моими девочками и даже сходил на работу к Старк, которая теперь после постройки костюма Железной Леди только и ждет возможности его протестировать, и все меньше вспоминает о мне, чувствуя, что я уже как-то и не нужен, кроме как ночных потрохушек с Пипер. Но она все еще не начала ходить налево, как в старые времена, потому я все же не воротил нос и трахался со Старк не реже, чем с моими сестричками и Джин. Также в школе Ксавьер начал потрахивать на регулярной основе Карлу Вагнер, что как раз та синяя суккуба и дочь Мистик, что научилась превращаться в человеческую блондинку, блокируя свои мутантские силы. Не прекращал трахать Роук и ее соседку по комнате тоже, а приходовал это та, которая Китти Прайд и которая сквозь стены проходит. И конечно же трахал Хану Макка, ибо синенькая киска очень любит молочко. Среди младшеньких я тоже был популярен, но они слишком мелкие. Но если кого-то выделить, то я уже начал присматриваться к сверхзвуковой лесбияночке и ее любовнице Юкика. Проблема в том, что они как раз чистые лесбиянки и на мужиков не смотрят вообще. Больше достойных внимания мутанточек не заметил, и наверное они уже стали выпускницами или еще не присоединились к школе лысой инвалидки. И да, у Ширил Ксавьер парализована нижняя половина и лысая голова. Хорошо, что у нее также перестало работать все, что ниже пояса, отчего она полностью асексуальна и не лезет ко мне с неприличными предложениями. Так вот, прошел месяц, и в Гарлеме началась месиловка двух халков. Мне было так-то поебать на зеленую проблему, которую сами себе создали военные экспериментаторы и любители поиграть в конвейерных суперсолдатиков. Но железная леди решила, что это именно тот случай, где она сможет проявить себя и броню показать. И ее так отпиздили. Пришлось срочно лезть туда и вытаскивать консервы с фаршем, который раньше был Тони Старк. Реанимировать фарш было весьма легко, но больше всего сыграла роль целебная магия, что создает мясо практически из энергии. В этом магия сильно превосходит исцеление мира аватара, что пользует ресурсы организма. В общем, Старк очухалась и не уяснила урок, начав строить более совершенную броню против халков. Впрочем, меня за неплановый выезд на работу она тоже отблагодарила и хорошенько потрахала и отсосала. Не лучший секс в жизни, но видно, что она старалась и сильно меня ценит, и позже менять меня как надоевшую игрушку не собирается. В общем, местный менталитет баб до сих пор для меня загадка, ибо непонятно, в какой момент они посчитают тебя неинтересным или наоборот решат, что ни за что с тобой не разбегутся. Особенно сложно с такими, как Старк, которые даже при дефиците мужиков в мире страдали от их повышенного внимания всю жизнь. Вообще не предугадать, какая моча ей стрельнет в голову в следующий раз. Общение со Старк, как всегда, выматывало меня, и я в итоге снова нырнул в омут жизни в мире магии и драконов. И да, драконы там были, но ни хрена не хвастались перед мной интеллектом и пониманием человеческой речи, отчего становились манекенами для проверки моих техник на ауре изученных у гномов. И самое приятное в том, что драконы не могли разжевать мою укрепленную аурой тушку даже своими зубами, которые так-то и металл как фольгу пожевывают. Возродившись, я первым делом проверил причиндалы, и слава шайтан машине, они были на месте. Потом я проверил свои уши. Мда, все же придется встретиться с учителем и как-то убедить ее, что я не верблюд, ибо шансов на то, что меня не узнают, призрачно мало, но я попытаюсь оттянуть общение с ней как можно дальше. Хотя бы к тому моменту, когда у меня маны не станет побольше ее, а для этого придется ебашить. Вот этими маленькими эльфийскими ручками ебашить. 52. Все шло по плану, кроме того момента, что я прям сразу начал ебашить. Я так-то рос вполне стандартно, а родители, несмотря на то, что витают в облаках у себя на уме, выполняли они ежедневную рутину как точный механизм, кормя меня и меняя пеленки даже в полудреме. Кроме того, мои эльфийские папа и мама выглядели вполне взрослыми людьми по 25 лет, а не как мой учитель Эфририн, однако у мамы также было круглое лицо, свойственное всем женщинам-эльфам. И круглое не потому, что она жирная, а потому, что у нее такой формы череп и челюсть с подбородком. И как же без 20-сантиметровых локаторов, что торчат в стороны? У обоих родителей они были стандартными. До 3 лет я рос нормально, но как только мать перестала кормить грудью, в 3 года рост остановился. А сиськи мамки, которые раньше были третьим размером, превратились в равнины первого размера. Бля, теперь вижу, она реально похожа на Фририна и учителя. В общем, похоже, эльфы взрослеют внешне только на время материнства. Мои родители были обычными охотниками и ни хрена не веганами. Все леса были для них как охотничьи угодья, и там, где мы жили, зима была теплее, чем в остальных местах, где я раньше рождался. Не исключено, что может и не пересечемся с учителем до поры до времени. Но я не стал отлынивать и, как и положено мелкому шкету, начал лазить по дому и докапываться до родителей, которые, конечно, были слегка ленивыми, но всегда адекватно реагировали на меня и мои хотелки. А хотел я маги. Мать и отец как-то обмолвились, что она есть, но сами они ей не занимаются, потому что других дел полно. Ага, блядь, да вы просто строгаете сухие веточки в фигурке зверей, потому как всю рутину по дому и хозяйству выполняете за пару часов, а потом спите до обеда, пока не проголодаетесь и не начнете шевелиться в этом направлении. В общем, ни одна фририн страдает ленью, впрочем, я тоже что-то бодростью не выделялся и валился спать на 12 часов после насыщенного дня нихуя не делания. Ну, всем кажется, что это так, но на самом деле я по своему телу гоняю ауру и ману. Это важно для наращивания резерва и укрепления тела как физически, так и магически. И при этом не нужно ни физически задалбываться, ни магически, кроме как опустошать резерв, просто сливая ману в окружающую среду без всяких спецэффектов. Правда, от этого жру как взрослый, но родителям не жалко. Сам того не заметил, как прошло 10 лет. Мой резерв уже на уровне прошлого меня человека, а укрепление тела делает его тверже стали. Эльфы — это имба ебаная. Нет, реально, они просто созданы, чтобы пропускать через свое тело энергию, будь то аура или мана. Я даже начал гонять по телу ки и волю, и они вполне себе начали развиваться. У меня даже в теле демона не получилось нормально волю вооружения прокачать, потому как за мной смотрела учитель, но вот сейчас я уже покрывал руки по локоть без особого напряга.